слишком человеческое — любовь, дружба и одиночество. Женщина несравненно злее мужчины и умнее его. Доброта в женщине есть уже форма вырождения. Фридрих Ницше. Экце гомо. Говорят, что одиноким можно быть и в толпе. Очень часто эту метафору применяют в жизнеописаниях выдающихся людей. И, видимо, не зря. Дело в том, что ощущение одиночества возникает у человека не столько от количественной нехватки общения с себе подобными, сколько от отсутствия понимания. Именно непонимание делает нас одинокими, хотя бы и в кругу близких и даже любящих людей. Заурядный гений. Жизнь Фридриха Ницше вполне укладывается в эту картину. Он, если можно так выразиться, заурядный гений, ибо сполна испил эту общую для великих чашу. Впрочем, и в жизни обычных людей подобное развитие не редкость. Мы знакомимся с людьми, сходимся, проживаем какие-то отношения и идем дальше, оставляя из прошлого очень немногих, с кем не исчерпан взаимный интерес. Но если в нашем кругу общения нет единомышленников или хотя бы людей со сходными взглядами и интересами, то с близкими остается лишь говорить о погоде и рассказывать бытовые новости. Рутинно, но без этого совсем плохо. Вот и у Ницше, дружившего с весьма разносторонними и образованными людьми, в конце концов осталось лишь нечто подобное. Когда так складывается к старости, это естественно. Ведь редко кто в преклонные годы сохраняет живость суждений и любознательность. Но Ницше до старости не дожил. Это не о нем. В житейском смысле слова он почти не испытывал одиночества. Все время кто-то находился рядом. Даже годы разъездов не оставляли его без возможности общения. Если только он сам не желал его избежать. Притом он вел обширную переписку, ставшую впоследствии частью его творческого наследия наряду с публикациями. Редкое письмо Ницше не затрагивает вопросы, далекие от быта. В них тоже пульсирует мысль философа. Постараемся посмотреть на жизнь нашего героя в ее сугубо человеческом личностном аспекте. Школьные друзья. В Фордской школе Фриц дружил с Вильгельмом Пиндером и Густавом Кругом, сыновьями наумбургских юристов. Подростковые развлечения друзей были интеллектуальными. Они организовали музыкально-литературный союз Германии. Благодаря Кругу, как уже говорилось ранее, Ницше приобщился к музыке Вагнера, а затем и к вагнеровскому обществу. В школе Ницше сблизился и с Паулем Дойсоном. Пауль Дойсон. Годы жизни 1845-1919. Немецкий востоковед, исследователь древнеиндийского эпоса. Школьный друг Ницше. С ним же он путешествовал между школой и Боннским университетом. Вполне обычное приятельство молодых людей, выходящих в большую жизнь. Основой этой дружбы стало, по-видимому, сходство положения, а еще любовь к вакхической античной поэзии. Однажды на фехтовальной площадке Пауль, увлекшись, случайно рассек шпагой нос Ницше. До этого он отговаривал Фридриха от подобных забав, зная о его близорукости. Когда дошло до крови, Пауль отвез друга домой и ухаживал за раненым. Дома я уложил его в постель. Усердно прикладывал холод, гостей не впускал, не давал спиртного. И через пару дней наш герой был снова здоров, писал Дойсон в мемуарах. Похожая ситуация не раз повторялась в жизни Ницше. При физических проблемах кто-нибудь оказывался рядом. С душевными проблемами так не получалось. Тот же Дойсон вспоминал и другое. Он никогда не касался женщин. Внимание Ницше к барышням, внешне вполне однозначное, не доходило даже до поцелуев. Оказавшись однажды по ошибке в публичном доме, Он заинтересовался только роялем. Насколько это достоверно? И всегда ли так было, или это лишь ничего не значащий эпизод? Но почему тогда в Лейпциге Ницше лечился от сифилиса? Даже воспоминания друзей не избавляют нас от вопросов. Возраст дружбе не помеха. В лейпцигские университетские годы и последующие несколько лет сложилась дружба с человеком, который подсознательно, с обеих сторон, занял место рано умершего отца Ницше. Это был Фридрих Ричель, любимый преподаватель, сделавший из студента ученого. О нем Ницше писал: «Папа Ричель — единственный человек, чьи порицания я выслушиваю охотно, поскольку все его суждения здравы и непреложны». Фридрих Ричель. Годы жизни 1806-1876. Немецкий филолог. Латинист. Основатель своей филологической школы в науке. Выдающийся педагог. Ричель мог увлекательно преподавать даже такой предмет, как история латинского алфавита. Вообще, у молодого Ницше довольно естественно складывались дружеские, именно дружеские отношения при солидной разнице в возрасте. Например, с тем же Ричлем и Вагнером, который был старше Ницше на 30 с лишним лет. Объяснить это можно и ранними научными достижениями Фридриха, ставившими его выше сверстников на лестнице общественного уважения, и психологическим феноменом замещения. Да простится здесь столь прямолинейная его трактовка, суть которого в том, что человек, недополучивший общение с отцом в детстве и юности, подсознательно тяготеет к заметно старшим товарищам, стремясь восполнить этот пробел. Разумеется, это противоречило непомерно растущей самооценке Ницше. Но даже этот конфликт по психологической модели в чем-то сродни внутрисемейным конфликтам отцов и детей. Как видим, ничто человеческое было не чуждо Ницше. Взаимоотношения с Вагнером как отдельный пласт жизни Ницше уже упоминались. Поэтому не будем повторяться и обратимся к друзьям-ровесникам. Эрвин Роде. Эрвин Роде, годы жизни 1845-1898, крупный немецкий филолог классического направления, друг Ницше. Научные труды Роде до сих пор не утратили актуальности. В университете Фридрих подружился с Эрвином Роде, недурно воспитанным, знающим несколько языков и небедным студентом из Гамбурга. Помимо прочего, их роднил взгляд свысока на окружающих уже тогда. Это импонировало им обоим. Отзыв Роде о Ницше: «Я люблю его так, как никого не люблю». Дружба и переписка продолжались многие годы. Ницше охотно делился с другом творческими планами. Например, писал ему в марте 1874 года: «Для меня крайне важно раз и навсегда извергнуть из себя весь полемически накопившийся во мне негативный материал. Сначала я хочу живо пропеть всю гамму моих неприязней, вверх и вниз. Причем таким устрашающим образом, чтобы стены задрожали. Позднее, лет через 5, я брошу всякую полемику и примусь за хорошую книгу. Но сейчас мне основательно заложило грудь от сплошного отвращения и подавленности. Будет это прилично или нет, но я должен прочистить горло, чтобы навсегда покончить с этим». Из воспоминаний сестры Ницше Элизабет. «Когда я сообщила ему о смерти друга, он после долгого молчания шепнул: „Ах, Роде“, и слеза скатилась по его щеке». Франц Овербек. Франц Овербек, годы жизни 1837-1905. Немецкий историк церкви. Протестантский богослов. Друг Ницше. По материнской линии имел русские корни. Родился в Санкт-Петербурге. Во время работы в Базельском университете судьба свела Ницше еще с одним человеком, которого можно назвать его другом. Новую кафедру истории церкви возглавил Франц Овербек. семью годами старше Фридриха. У них было много общего. Стул, критическая настроенность к христианской церкви и любовь к музицированию. Правда, в компании с будущей женой Овербека, Идой Ротплец, Ницше все-таки оказался третьим лишним. В надежде на понимание своей прелюдии к философии будущего, созданной в порыве желания переписать все прежние работы, знаменитый «По ту сторону добра и зла», Ницше сопроводил ее текст, посланный Овербеку, а также Роде, такими словами. «И все же, старый друг, просьба. Прочти ее всю и воздержись от горечи и осуждения. Если книга окажется тебе не вмоготу, то, возможно, это не коснется сотни частностей. Может, она послужит разъяснению в чем-то моего Заратустры, который потому и является непонятой книгой, что восходит весь к переживаниям, неразделяемым мною ни с кем. Если бы я мог высказать себе мое чувство одиночества. Ни среди живых, ни среди мертвых нет у меня никого, с кем бы я чувствовал родство. Неописуемо жутко это. У них было общение, переписка, хотя каждый жил своей жизнью. Но именно Овербек оказал первую помощь помрачившемуся Ницше, сопроводив его в Базельскую психиатрическую клинику зимой 1889 года. И одним из первых он осознал с тяжелым сожалением, что в этот момент с Ницше как мыслителем было покончено навсегда. Пауль Ре. Пауль Ре. Годы жизни 1849-1901. Немецкий писатель, философ и врач. Из семьи евреев-выкрестов, что вызывало резкое пренебрежение к нему Вагнера и его последователей. Примерно в те же годы произошло знакомство с Паулем Ре. Тихий и застенчивый в обыденной жизни, как и сам Ницше, он был на 5 лет моложе. Ре философствовал об этических проблемах, боготворил процесс познания, дающий право презирать менее продвинутых в этом отношении людей. Все это было очень близко Ницше. Их дружба, партнерство, союз избранных. Оставалось только убедить в этом всех прочих, и это тоже роднило. В некотором смысле Ре для Ницше стал лекарством от Вагнера, его антиподом. Хотя бы потому, что Ре — еврей и космополит. А Вагнер был не только патриотом Германии, но и воинствующим антисемитом. Ре сыграл свою роль и в окончательном разрыве Ницше с Вагнером. С подачи известной феминистки и поклонницы Вагнера Мальвиды фон Мейзенбук, путешествовавшей с друзьями по Италии, друзья нанесли последний визит в дом великого композитора. Ре фактически не был принят, а вместе с ним и когда-то желанный Ницше. Отношения закончились. Еще одно расставание Ницше с некогда важным, на которое он уже не оглядывался. В свою очередь, мысли Ницше оказывали влияние и на работы самого Пауля Ре. Так, на экземпляре своей книги «Происхождение моральных чувств», подаренном Ницше, Ре написал: «Отцу этой книги с благодарностью от ее матери». Петер Гаст. Петер Гаст, он же Генрих Кёзелец, годы жизни 1854-1918, немецкий писатель и композитор, друг Ницше, по настоянию которого взял псевдоним Петер Гаст, поверенный в его издательских делах. Дружба Ницше с молодым композитором Генрихом Кёзелецем, начавшаяся в середине 1870-х годов, имела последствия, далеко выходящие за рамки жизни философа. Генрих также был робок в быту. Да и цель его приезда в Базель не могла оставить философа равнодушным. Он хотел слушать лекции Ницше. И это в то время, когда от него отвернулись студенты, бойкотирующие его семинары после неприятия рождения трагедии из духа музыки, знаковой для Ницше работы. Одной из опер Кёзелица, «Венецианский лев», Ницше попытался сделать, говоря по-современному, промоушен, послав ее для постановки Гансу фон Бюлову, дирижеру и композитору, первому мужу жены Вагнера Козимы Лист. Но ничего не вышло. Последовал разрыв. Вот он, новый Моцарт. Как убого искусственно и театрально звучит теперь в моих ушах вся «вагнерщина», — писал Ницше. А Кёзелец, сменивший по прихоти Ницше имя на Петер Гаст, со временем стал вести для Ницше записи, обрабатывать их и заниматься издательскими делами. Именно благодаря Петеру Гасту работы Ницше постепенно обрели относительно широкую известность. За этим логически последовало все то, о чем уже говорилось. Публикации, популярность, коммерческая привлекательность издания работ Ницше, захват сестрой прав на них, оттеснение Гаста и затем примирение ради того, чтобы так или иначе Ницше продолжали издавать, и так далее. Знал ли молодой почитатель едва нарождающегося ницшанства, что с него начнется триумфальное шествие миллионных тиражей Ницше, и что он не в силах будет остановить лавину искажений трудов своего кумира? Карл фон Герсдорф. Линия дружбы в судьбе Фридриха Ницше довольно интересна и разнообразна. Было, конечно, много и проходных знакомств. С кем-то Ницше не шел на контакт. Ему не было интересно, а со стороны это выглядело высокомерием и заносчивостью. Бывали отношения, на которые современники смотрели с подозрением. Так длительная, с неполных 20 лет Ницше, дружба с Карлом фон Герсендорфом, их заметные для всех теплые отношения, дали некоторый повод именно ими объяснять отсутствие в жизни Ницше женщин. Косвенно эта тема затронута в одном из писем Вагнера 1874 года. «Среди прочего я обнаружил, что в моей жизни никогда не было такой мужской компании, которая заполняет в Базеле ваш вечерний досуг. Но молодым баричам явно недостает женщин. Это называется, как выразился однажды мой старый друг Зульцер, откуда бы позаимствовать, не крадя, хотя можно было бы по нужде и украсть. Я думаю, вам следовало бы жениться или сочинить оперу. То и другое все равно, в хорошем ли или худом варианте, пошло бы вам впрок. По мне, лучше женитьба. Ах, бог ты мой, женитесь-ка вы на богатой женщине. Отчего только Герсдорф должен быть мужчиной? Затем отправляйтесь в путешествие и приобретайте вовсю великолепный опыт. И сочиняйте вашу оперу, которая наверняка будет исполнена позорнейшим образом. Какой бес сделал из вас только педагога? А сам Ницше писал как-то Герсдорфу: «Мы останемся верными друзьями, сколько бы представительниц прекрасного пола ни встало между нами, не так ли?» Тем не менее, только имея нездоровую фантазию, можно приписать Ницше интимную связь с другом на основании слов Вагнера о Герсдорфе, вырванных из контекста, поскольку в письме речь вовсе не об этом. Барышни и дамы. Отношения Ницше с прекрасным полом заслуживают отдельного описания. Мучительные для него были только приступы болезни. Нельзя сказать, что Ницше совсем не интересовался женщинами. Но в этой сфере весьма отчетливо проявились его оригинальные взгляды на окружающий мир. Мать регулярно заговаривала с ним о женитьбе, в которой он видел лишь ее обывательскую сущность. Поэтому материнские увещевания не действовали. Моменты мечтательности не в счет. Но человеческое начало было в нем, конечно, живо. Сдержанный в повседневном общении и довольно равнодушный к быту, студенческое щегольство давно уже было в прошлом, Фридрих не владел, подобно сверстникам, навыками обольщения, да и не очень к этому стремился. Его общение с женщинами, как и в целом с людьми, строились на интеллекте, кругозоре, интересе к искусству и философии, что женщин, недостойных его уровня, просто отсеивала, а достойных обращала в друзей. После философской полемики флирт уже казался чем-то низким и пошлым, хотя иногда его посещали и иные мысли. «Женщины созданы, чтобы рожать детей». Об этом он написал однажды Роде. «Время от времени мы должны исполнять и другую нашу обязанность, заботясь о здоровом, духовно и телесно равноценном нам потомстве». Естественно, что в нем накапливалась некая эмоциональная нерастраченность. Но выход она находила весьма своеобразный. Познакомившись с очаровавшей его женой Вагнера Козимой, которая была на несколько лет старше Ницше и к тому же беременна, он явно испытал к ней не только дружеское чувство. Но в его основе было редкое сочетание интеллекта и женственности. Много позже, в годы безумия, это чувство проявилось удивительным образом. В бреду Ницше часто упоминал «мою жену Козиму Вагнер». Хотел ли Ницше жениться? Следующий всплеск выглядел довольно авантюрно. В 1876 году, побывав с Герздорфом на исполнение Берлиоза женевским дирижером Гуго фон Зенгером, Ницше познакомился с его будущей женой Матильдой Трампедах и внезапно сделал ей предложение. Рассчитывал ли он всерьез на согласие? Пошел на авось? Это на него вообще не похоже. Поступил, не подумав? Вообще не о нем. Тогда что это было? Не пространное письмо, не музыка в подарок, что было бы вполне в духе Ницше, а предложение. Вот такой порыв. Накопилось и наболело. Иного объяснения не видится. Мальвида фон Мейзенбук, с которой в 1877 году в Соренто он жил в одном доме вместе с Паулем Ре и еще одним другом, Альбертом Бреннером, пыталась сосватать за Ницше Наталью Герцен, но его это не вдохновило. Мальвида фон Мейзенбук. Годы жизни 1816-1903. Немецкая писательница, Нобелевский лауреат. Одно время была преподавателем дочери российского публициста и писателя Александра Герцена Ольги. Меня убеждают здесь в отношении Натальи Герцен. Но и ей 30 лет. Было бы лучше, будь она на 12 лет моложе. Вообще-то мне вполне подходит ее характер и ум. Осталось в записях Ницше. Возраст не имеет отношения к интеллекту. Значит, и чисто мужские соображения были не чужды Ницше. Однажды Ницше получил любовное послание от женщины, эмансипированной революционерки. «Ни один человек на свете не понимал меня и не пренебрегал мною так, как вы. Редко кто меня так радовал и причинял мне такую боль. Впрочем, доводилось ли мне вообще испытывать что-либо подобное? Будьте здоровы. Желаю, чтобы вы поскорее вылечили глаза. С глубоким уважением, Розалия Нильсон». Но при личной встрече его оттолкнула неряшливость дамы. Оригинальность единственной поклонницы не предопределила отношение Ницше к ней как к женщине. «Страшилище, ты меня обманула!» Позже, в «По ту сторону добра и зла», он писал, словно вдогонку этим событиям. «Самую глубокую пропасть образует между двумя людьми различное понимание чистоплотности и различная степень ее». Лу Саломе. Самой значительной романтической историей в жизни Фридриха Ницше, без преувеличения, его любовью была Лу Саломе. Об их отношениях написано очень много. Дворянка из России, 20 с небольшим лет от роду, с прекрасным образованием и вкусом, широчайшим кругозором и яркой внешностью, ценила все новое и оригинальное. Идеи Ницше и сам он были ей искренне интересны. Свободное поведение, смелое независимое суждение, знакомство с массой выдающихся людей того времени. Такая женщина не могла не привлечь внимание Ницше. Общение складывалось великолепно. Ницше с интересом слушали, когда он поверял Лу свои самые сокровенные мысли, и интимные, и философские. Он почувствовал то, чего, быть может, у него никогда не было — родственную душу в женском обличье. Неужели конец одиночеству? Неужели его понимают? Да, все так. Но он не единственный, кому Лу так благосклонна. Она предпочла ему общество его же друга Пауля Ре, хотя и тот не заполучил ее целиком, ибо она принадлежала только сама себе. Оборотная сторона интеллектуальной эмансипации. Ницше писал возлюбленной: «Я возлагаю столь высокие надежды на наш план жить вместе, что все, менее значимое, мало волнует меня». Элизабет винила Лу во всех пороках, и Фридрих порвал с сестрой. Мнение матери, друзей, все было не в счет. Но когда сама Лу отказала Ницше, он пришел в отчаяние. Его так тянуло к Лу, что даже будучи отвергнутым, он путешествовал с ней и ее матерью. Он изучал философию вместе с предположительно более удачливым соперником, лишь бы быть рядом с Лу Салами. Крах любви. Но всему есть предел. Порывая с Лу и бывшим другом, Ницше адресовал им обоим строки: «Пусть вас не сильно заботят вспышки моей мегаломании или оскорбленного самолюбия. И если бы случилось так, что однажды в приступе страсти я лишил бы себя жизни, в этом не было бы ничего, о чем стоило бы чересчур беспокоиться. Что вам мои фантазии? Просто отчетливо представляете, что я, в конце концов, полусумасшедший человек, сбитый с толку, совершенным одиночеством. Я пришел к этой, как мне кажется, разумной оценке положения после того, как принял от отчаяния огромную дозу опия. Но вместо того, чтобы в результате этого утратить чувства, я, похоже, наконец пришел в них. На самом деле, я всю неделю был очень болен. Крах фантома идеального друга, какой ему виделась Лу в роли супруги, вверг Ницше в депрессию, не раз подталкивавшую его к самоубийству. А сама Лу Салами много лет спустя прокомментировала эту историю так: «Поскольку жестокие люди являются всегда и мазохистами, целое связано с определенного рода бисексуальностью. И в этом сокрыт глубокий смысл. Первый, с кем я в жизни обсуждала эту тему, был Ницше, этот садомазохист в отношении самого себя. И я знаю, что после этого мы не решались больше видеться друг с другом». Она разглядела в Ницше человека с тяжелой психикой. Зачем ей такой крест? Да и просто. Удовлетворила интерес к оригинальному человеку и отправилась на поиски новых. Жестокая ирония жизни. Менее достойные женщины не интересовали Ницше, а достойный он оказался не нужен. На радость сестре и матери. Эта рана так и осталась в сердце Фридриха Ницше. Умом понимая всю ситуацию, в душе он носил боль и отчаяние будущего, где уже никто, подобный Лу, ему не встретится. Хрипом отчаяния рухнувших надежд звучат его слова: «Если бы я был Господом Богом, я бы создал Лу Салами иной». Какой? Не уточняется. И больше никого. В оставшиеся годы в жизни Ницше ничего романтического более не наблюдалось. Он жил по-прежнему, кочевал по Швейцарии и Италии, болел, относительно выздоравливал, работал, писал. Но об истории с Салами почти не упоминал, оправившись от депрессии лишь несколько месяцев спустя. Не хотел бередить душевную рану? Или переключился на свои труды, целиком занимавшие сознание? или просто переболел любовью к Лу? Скорее всего, все вместе. Много ли нам дает это краткое описание личной жизни знаменитого человека? И да, и нет. В этой сфере он не был сверхчеловеком. Дружил, любил, страдал, как большинство людей на планете. Единственный бесспорный вывод из всего этого — один из величайших умов человечества был человеком, а не интеллектуальным биороботом. Запомним его таким.